Жизнь императора Колизей. Только редкие крики ночных птиц изредка нарушали тишину, ничего больше не тревожило ночной покой. Обе луны освещали пустынную местность вокруг крохотного монастыря. На многие версты вокруг не было и намека на человеческое жилье. Не желали люди селиться на бесплодных холмах предгорья Мевидарского хребта, между самим Мевидаром, Неокреном и Иртальдаром. Не росло здесь почти ничего, только сухой ломкий кустарник. Да и воду найти было довольно проблематично. Приходилось копать очень глубокие колодцы. Слишком много усилий требовалось, чтобы окультурить местность. Да и зачем? Если вокруг предостаточно плодородных земель. В самих горах наоборот. Поселений там выстроили множество. Чего только не добывали в мевидарских шахтах, от угля до железа и меди. Поэтому разве что монастыри да воинские поселения встречались редкому путнику, оказавшемуся на плоскогорье. К воротам монастыря подкатила карета. Полностью бесшумно, будто ее колеса обмотали тряпками. Да и лошади ступали почти без звука. Наружу выбрались два человека, закутанных с ног до головы в плотные шерстяные плащи. Они переглянулись, но не стали приближаться к монастырю, чего-то дожидаясь. Вскоре из темноты выступил болезненно худой человек с горящими лихорадочным огоньком глазами. Какой-то потусторонней жутью веяло от него. — Все чисто, мой господин, — поклонился он. — Ты уверен? — Да, на 50 верст вокруг никого нет. Только в самом монастыре десятка два человек. — Маги? — Ни единого. Мы сканировали на всех уровнях вплоть до ментала, не считая, опять же, самих монахов. Среди даонирцев магов всегда хватало. Но их ауры ни с чем не спутаешь. — Ясно, — недовольно буркнул гость. — Внутрь вам соваться не стоит. Сразу такой трезвон поднимется, что сюда все эльдары слетятся, — уведомил маг. — С несколькими мы еще справимся, но не больше. — Это давно было понятно, — отмахнулся высокий лорд. — Как, по-твоему, шехе? Это не ловушка. Все возможно, мой господин. Я бы на вашем месте не рискнул отправляться сюда самому. Иногда надо рисковать. Слишком важная информация. В прошлый раз мы проиграли только потому, что не владели ею, и никто, кроме меня, не сумел сделать выводов из нее. Если бы была возможность снять с рукописи копию, я бы, конечно, кого-нибудь послал, но раз нет такой возможности, пришлось идти самому. Полагаться на чью-то память я не могу. А вдруг человек что-то не так запомнит или даже намеренно исказит? — Вы правы, мой господин, — вздохнул маг. — Если бы мы заранее знали, что из черного портала может выйти пожиратель, то ни за что не рискнули бы его открывать. — Это уж точно. — нервно поежился высокий лорд. — Едва не доигрались. — Да, если бы не новый император. — Какую-то роль там сыграли еще и пятеро. Боюсь, немалую. А мы о них почти ничего не знаем. — Не знаем, — согласился маг. — Потому не способны с ними бороться. — А какого Дархота ваши люди устроили такое в Фанкионе? — поинтересовался высокий лорд. — Только погибли бестолку. — О нет! — хохотнул маг. — Далеко не бестолку. Знаем теперь, на что способен император. Он некромант посильнее нас. — Некромант? Не ждал. Мы тоже были сильно удивлены, и успели убедиться, что Марану до нового императора было далеко. — Редкостный изворотливый сволочь, — согласился высокий лорд. — Даже церковь под себя подымял. Этого до него никому еще не удавалось сделать. — Не только, — скользнула по губам мага змеиная усмешка. — Он и у нас в Нартагале ухитрился посадить на престол своего ставленника. Нам сейчас дома появляться опасно. — Да, мы почти проиграли. — Еще не полностью. Есть еще шансы. — Надеюсь. Ладно, не стоит терять времени. Будьте наготове. Маг поклонился и исчез в темноте. Высокий лорд проводил его досадливым взглядом. Лучшие погибли во время открытия портала. Лучшие из лучших, а эти — так, последующие. Куда этому шехе до покойного кёхе? Не тот человек, слаб, да и властолюбив слишком, способен предать. Только деваться некуда. У него остались только эти люди. Придется работать с ними. Подойдя к калитке в воротах монастыря, высокий лорд стукнул в нее условным стуком. Второй гость последовал за ним. Некоторое время ничего не происходило. Затем калитка бесшумно отворилась. В проеме появился сонный монах с факелом. Он осмотрел гостей, убедился, что их всего двое, как и договорено, и молча протянул руку. Один из гостей опустил в нее туго набитый кошелек. Не с золотом, а с драгоценными камнями. Много захотел хранитель рукописи за право ознакомиться с нею, очень много. Но выбора не было, пришлось соглашаться. — Магов нет? — хрипло каркнул монах. — Мы не маги. Высокий лорд казался самым спокойствием. — Надеюсь, вы предупредили своих колдунов, чтобы сюда не совались. Такой трезвон поднимется, все погорим. Отец Ардан незваных гостей очень не любит. «Не надо принимать меня за идиота!» — презрительно скривил губы аристократ. «Что ж, идемте!» Монастырь в самом деле оказался крохотным. Внутри стен поместились только часовня, склад и небольшое жилое здание с тремя десятками келий. «Где же, интересно, библиотека?» Монах повел гостей к часовне, нажал в определенной последовательности несколько камней в стене, и в земле открылся проход. Высокий лорд удивленно покачал головой. И кто бы подумал, что библиотека подземная? Да, церковь хорошо умеет прятать свои тайны. Издавна этим отличалась. Спускались довольно долго, несколько минут. В подземелье было на удивление сухо. Даже намека на сырость гости не увидели. Впрочем, а чему удивляться? Иначе здесь не стали бы устраивать библиотеку. Оказавшись в огромном зале, заставленном сотнями, а то и тысячами стеллажей, с книгами и свитками, высокий лорд восторженно выдохнул. «Да это же не просто библиотека!» А одно из тайных книгохранилищ церкви, или даже не церкви, а ордена святого Даонира. Проводив гостей в дальний угол книгохранилища, монах зажег потайной фонарь от своего факела и поставил его на небольшой стол, указав на табурет рядом. Высокий лорд сел, настороженно поглядывая по сторонам и вслушиваясь, но не услышал ничего. Мертвая какая-то тишина. Да и увидеть в окружающее освещенное пространство темноте ничего не смог. Монах на короткое время исчез, а, появившись снова, положил перед гостем выглядящую бесконечно древней пергаментную книгу. «Вернусь через 2 часа!» — буркнул он и ушел. Еще какое-то время в темноте виднелись отблески его факела, а затем исчезли и они. Гости остались наедине. «Читай ты первым», — негромко сказал спутник высокого лорда. «А я посторожу на всякий случай. Мне здесь как-то не по себе». «Хорошо». Проводив спутника взглядом, высокий лорд скривился. Что-то не нравилось ему в последнее время поведение брата. Очень сильно не нравилось. Странно он себя ведет, непривычно. Хотя, если ему не доверять, то кому тогда? С детства они были неразлучны, даже не мыслили о расставании. Считали себя единым целым. Да, брат разделял не все его цели, но поддерживал, никогда и ни в чем не отказывая.